Глава 6. Утром Настя улетела обратно в Германию, а Северов на своем штабном С-54 направился во Владивосток. Добрались только на следующий день. Перелет был нелегкий, погода тоже не всегда баловала. Неделю Олег мотался по всему Приморью, где была расквартирована его армия. Подготовительные работы были проведены гигантские. Булочкин и его команда подготовили аэродромы и места дислокации десантных частей. Все активно осваивались, не нарушая, впрочем, режима секретности. Сосредоточение всех десантных средств должно было завершиться к 10 сентября 1944 года. Немного успокоенный, Северов вылетел в Петропавловск-Камчатский. Здесь Олега ждали авианосцы «Москва» и «Севастополь» с полностью готовыми авиагруппами, 15 эсминцев типа «Верный», «Гиринги», модифицированные по советским требованиям, 8 подводных лодок типа «К», все последних серий. Очень важным было то, что имелись и танкеры, и судоснабжение, и даже 2 плавбазы подводных лодок. Все вспомогательные суда были новыми, их ход позволял действовать в составе эскадры. Все корабли прошли профилактический ремонт после дальнего похода, так что эскадра могла действовать на большом удалении от своих баз и не зависеть от снабжения через союзников, которые могли в любой момент подложить свинью и, ссылаясь на великие трудности, оставить корабли без топлива, авиабензина или боеприпасов. Здесь же пришлось организовать небольшие посиделки, обмыть недавно полученный орден. Правда, крымские вина Северов оставил для женщин, справедливо рассудив, что мужчинам лучше подойдет армянский коньяк, столичная и старка. А на закуску прекрасно подошли бутерброды с икрой и разная рыба. Олегу было очень приятно, что друзья искренне за него порадовались. Они поздравили заодно и с созданием семьи. Засиделись допоздна, но на следующее утро дела завертелись с прежней силой. Расслабляться было некогда. Вскоре в Петропавловске побывал нарком ВМФ, пообщался с командами, посмотрел на небольшие учения, проведенные после ремонта, и успокоенный улетел во Владивосток. Наибольшую его озабоченность вызвала не эскадра, личный состав которой имел реальный боевой опыт и совершил совместный дальний поход через половину шарика, а именно Тихоокеанский флот, укомплектованный необстрелянным личным составом и не самыми новыми кораблями. С Кузнецовым Северов встретился еще во Владивостоке. Николай Герасимович прямо сказал ему, что надежда в дальних морских операциях только на эскадру. Вести боевые действия в центральной части Тихого океана Тихоокеанский флот не будет. Большие надежды Кузнецов возлагал на тяжелобомбардировочный авиаполк, вооруженный Ту-10, единственный полк на все ВВС и ВВС ВМФ, имеющий такие самолеты. Полку предстояло нанести удары управляемыми боеприпасами большой мощности по флоту противника. Вторым козырем Кузнецова были новейшие подлодки, третьим — палубная авиация, 250 самолетов с опытнейшими летчиками, ударные самолеты, которые тоже могли нести управляемое оружие, бомбы, ракеты и торпеды. Задачей Тихоокеанского флота было обеспечение десантной операции и действия на небольшом удалении от своих баз. Задачей эскадры было нанесение максимального урона императорскому флоту, а это 12 линкоров, 10 авианосцев и всякая мелочь типа тяжелых и легких крейсеров, эсминцев и подводных лодок. Некоторые линкоры и авианосцы повреждены, в том числе очень сильно, но в строй вот-вот вступит и еще несколько авианосцев. Генеральным штабом Красной Армии была проведена грандиозная дезинформация, результатом которой стало выдвижение японского ударного соединения в составе 5 линкоров, 6 авианосцев и кораблей сопровождения к Гавайским островам. Целью японского соединения являлся полный разгром этой важной базы Тихоокеанского флота США. Они предполагали вынести палубной авиацией все, что можно, а затем отполировать тяжелой артиллерией. Особую пикантность ситуации придавал тот факт, что японцы сами провели масштабную операцию по дезинформации противника. Основные силы Тихоокеанского флота США находились в районе Соломоновых островов, где они собирались атаковать десантные соединения противника, выдвигающиеся к Эспириту Санта. Никакого десантного соединения там, разумеется, не было, но сообщать о подобных мелочах союзное командование не собиралось. Так что о том, что Перл-Харбор остался практически без прикрытия, командование ВМФ СССР могло только догадываться. Вообще союзники сразу дистанцировались от взаимодействия не только с Тихоокеанским флотом СССР, который вызывал у них понятные снисходительные усмешки, но и с особой эскадрой. Изначально они вообще просто хотели иметь информацию обо всех перемещениях советских боевых кораблей и всех планах советского командования, не предоставляя ничего взамен, мотивируя тем, что там, где действует ВМС США, русским делать нечего и нечем. Такая позиция нашла глубокое понимание у советского руководства. Сталин, особо не стесняясь в выражениях, отписал Рузвельту, после чего американские адмиралы помягчели, стали вежливыми, почти как японцы, но информации по-прежнему предоставляли самый минимум. Естественно, что никакого информирования о своих планах командование Красной Армии и Военно-Морского флота тоже не проводило, поскольку там, где действует Красная Армия, никакой флот появиться не может. Дескать, 15 сентября или немного раньше начнем, как и договаривались. Кузнецов все же направил немцу письмо, в котором высказал все, что думает по поводу такого военно-морского сотрудничества, и указал, что ответственность за возможные проблемы, а они точно будут, полностью ложится на США. Прямо указал, что японцы готовят крупную морскую операцию, и предложил помощь. Союзники ответом не удостоили, а потом в достаточно ультимативной форме щедро нарезали сектор особой эскадры для перемещений в северо-западной части Тихого океана. Вне сектора все боевые корабли, не принадлежащие ВМС США, будут считаться вражескими и уничтожаться. Американцы располагали информацией о том, что противник готовит операцию по высадке на Алеутские острова. Изначально такой вариант японцами рассматривался, но затем они от него отказались, превратив его в дезинформацию для прикрытия более масштабного плана – высадки на новые гибриды. То, что планы по этой высадке тоже деза, американцам знать было не надо. Они до некоторого времени и не знали. Поэтому, когда они предлагали коридор для движения советского соединения, еще не было известно, что информация по плану высадки японцев на Алеутские острова является отвлекающим маневром. Фактически, американцы сознательно выводили эскадру навстречу ударному соединению японцев, в состав которого должны были входить 4 авианосца, 3 линкора и прочие боевые корабли, включая тяжелые и легкие крейсера. Сила немалая сама по себе, к тому же в эскадре ни одного крейсера не было. Адмирал Платонов был человеком опытным и осторожным, вляпаться столь банально он был не должен. Из Петропавловска и Северо-Сахалина уходили Каталины на полный радиус, прочесывали свои районы подводные лодки, с авианосцев отправлялись в разведывательные полеты сухарики с дополнительными баками вместо бомб и торпед и летающие радары. Но на войне всегда есть место случаю, поэтому подстава была неприятной, хотя и ожидаемой. Наибольшей проблемой было не обнаружение противника на подходе к Гавайям, а сохранение собственной незаметности. Впрочем, если это удалось японцам, причем как минимум 2 раза, почему не должно получиться у русских? Тем более, что районы океана, где проходила эскадра, особенно оживленными назвать было нельзя. Получилось у тех и у других. Перемещение японцев осталось незамеченным американцами, а появление русских незамеченным ни японцами, ни американцами. Примерные сроки нападения японцев были известны, но не точные, поэтому эскадра прибыла в район ожидания немного раньше. Когда эскадра уже была в пути, Кузнецов направил немцу сообщение, в котором высказал мысль, что планы американского командования становятся известны противнику, а также указал на возможную дезинформацию со стороны японцев. Явных фактов в сообщении не содержалось, только косвенные. Но и они должны были навести на мысли. Немец сдержанно поблагодарил за предупреждение, но, похоже, пропустил мимо ушей. Сообщение адмиралам было направлено для подстраховки, чтобы потом американцы не обвиняли в сокрытии информации. Пропустить появление японского ударного соединения было практически невозможно. Была развернута завеса из подводных лодок, они выдвинулись раньше эскадры, на полную катушку работали самолеты-разведчики, летающие радары. Путь до района ожидания занял 2 недели, но вышли заранее. Так что 17 сентября 1944 года были на месте. Была и обоснованная надежда на то, что удалось остаться незамеченными. Долгое болтание в заданном квадрате тоже не представляло ничего хорошего, кроме риска быть обнаруженными. Эскадра затаилась, как мышь под веником, широко раскинув вокруг себя патрули из подводных лодок, полное радиомолчание, полная светомаскировка. Разведка не подвела. К исходу вторых суток ожидания противник был обнаружен. Вражеские самолеты замечены не были, но две подводные лодки пришлось уничтожить. Обе были похожи немецкими, шли под РДП, были атакованы с кормовых углов и ничего в эфир передать не успели. Насторожило это противника или нет, неизвестно. Похоже, что нет. Районы пропажи субмарин разделяло более 200 миль. Северов и Платонов заранее разобрали два варианта удара. Первый предполагал поймать противника со спущенными штанами. Нанесение удара после того, как авиация уйдет на цель. Второй вариант предусматривал ночной удар, поскольку наличие управляемого оружия это позволяло, а темнота сильно осложняла жизнь вражеским зенитчикам. Да и подводным лодкам для работы с глубины полсотни метров было все равно, день на поверхности или ночь. В принципе, под огонь МЗА подставляться не требовалось. Планирующие авиабомбы можно было сбросить, вообще не входя в зону артиллерийского огня. А самонаводящиеся торпеды на расстоянии нескольких миль, куда достают только орудия крупного калибра. Японцы тоже соблюдали режим полного радиомолчания, так что о подготовке к пуску самолетов можно было догадываться по маневрам авианосцев. Платонов и Северов исходили из того, что наносить удары японцы будут, скорее всего, утром. После первого удара необходимо провести доразведку и уточнить задачи для второй, а может быть, третьей волны. Все это требовало времени. Радиус действия самолетов известен, курс и скорость тоже. Определить район, где будет находиться противник к утру следующего дня, можно. Там и была раскинута ловчая сеть из 5 субмарин, оставшиеся 3 пасли подступы к эскадре. Перед рассветом 20 сентября с авианосцев Москва и Севастополь поднялась ударная группа первой волны, состоящая из 56 бомбардировщиков, 56 торпедоносцев и 36 истребителей прикрытия, а также летающего радара и двух постановщиков помех. Противник находился на расстоянии 150 миль на Зюйд-Ост и тоже поднимал самолеты первой волны. Разведка показала, что японская эскадра разделилась. Авианосцы маневрировали в 200 милях от острова Оаху, а линкоры и тяжелые крейсера шли курсом на американскую военно-морскую базу. Средства связи русских кораблей и самолетов и их радары работали на существенно более высоких частотах, чем японские и немецкие. Поэтому помехи, которые ставил самолет РЭБ, на качество связи, навигации и обнаружение целей влияли незначительно. Командовал авианалетом Антон Соколов, который находился на летающем радаре и мог видеть всю картину целиком, управляя подразделениями. Сам Северов в составе пары с неизменным Цыплаковым шел немного выше основной группы и в управлении не вмешивался. Антон был достаточно компетентен для принятия решений, а душа Олега просто просила полета. Истребители бомб не несли, только РСы с неконтактными взрывателями. Ударная группа сделала крюк, заходя с юго-запада, со стороны почти противоположной истинному положению особой эскадры. На рубеж пуска управляемых бомб и ракет советские самолеты вышли, когда только начало расцветать, и японские авианосцы готовились выпустить в небо вторую волну самолетов. Их, снаряженных бомбами и топливом, начали поднимать на полетные палубы. Каждый из советских бомбардировщиков нес по 2 бомбы или ракеты калибром 500 кг. Сброс был произведен с высоты 7500 метров и на дальности 10 миль, после чего самолеты, не меняя высоты полета, повернули, обходя японское соединение. В это время торпедоносцы заходили с кормовых углов на вражеские линкоры и тяжелые крейсера. Атака была проведена по наведению с летающего радара с корректировкой по данным собственных локаторов. Приближавшиеся со стороны авианосного соединения самолеты были, видимо, приняты японцами за вторую волну. Уточнить это не представлялось возможным из-за помех. Если они что-то и заподозрили, когда торпедоносцы внезапно отвернули, то сделать уже ничего не могли. 56 дальноходных самонаводящихся торпед уже неслись к своим целям на скорости более 40 узлов. Северов приказал постановщикам помех прекратить работу, и эфир взорвался воплями японцев. Управляемые бомбы и ракеты поразили цели в момент, когда на палубах авианосцев уже находились полностью снаряженные самолеты, поэтому эффект от удара был усилен взрывами собственных боеприпасов и пожарами от растекающегося топлива. 3 подводные лодки, выдвинутые в район перехвата вражеского линкорного соединения, точно подсчитать количество попаданий торпед, сброшенных с самолетов, конечно, не смогли. Очевидно, что промахов было немного, Конструкция торпеды была неплохо отработана. Наибольшая вероятность отказа была у головки самонаведения. Но у однокоординатных торпед она была значительно меньше, чем у противолодочных. Бесконтактный взрыватель тоже был надежен, поэтому большинство торпед благополучно достигло вражеских кораблей. Поскольку удар наносился торпедами, наводящимися по кильваторному следу, а корабли перед атакой не успели начать маневрирование, то попадания пришлись в первую очередь в кормовую часть корпуса, разрушая винты и рулевое управление. Почти все атакованные корабли остались без хода или же могли рассчитывать максимум на несколько узлов скорости, сопровождаемые жуткой вибрацией от погнутых валов и винтов. Теперь был выход стальных акул Кап-3 Ильичева, и его лодки отстрелялись 650-миллиметровыми торпедами с глубины нескольких десятков метров. Применение именно таких торпед было вызвано желанием не нарушать, так сказать, чистоту эксперимента. Хотелось увидеть и оценить действие своих боеприпасов повышенной мощности. Добавить обычными 533-миллиметровыми торпедами можно и позже. Вероятность обнаружения противником на такой глубине, который к тому же занят борьбой за живучесть, очень мала. После атаки и маневра уклонения лодки ушли обратно на глубину около 100 метров, где и затаились, выжидая результатов атаки. В это время оставшиеся две лодки, которые находились в районе вражеского авианосного соединения, осторожно поднялись с глубины и атаковали противника. Атака была проведена также 650-миллиметровыми торпедами. Лодки не всплывали выше 30 метров. Возвращающиеся после нанесения удара японские пилоты самолетов первой волны увидели впереди клубы дыма. Они были опытными летчиками и прекрасно понимали, что на их соединение была проведена атака. А тут и связь заработала, добавив оптимизма пилотам, увидевшим, что садиться им просто некуда. Все авианосцы горели, но даже если пожаров не было, крен не позволял им принимать и выпускать самолеты. Японские пилоты сажали свои самолеты на воду около своих кораблей, некоторые воспользовались парашютами. Вторая волна не понадобилась. То немногое, что оставалось на плаву, расстреляли, как в тире, подводные лодки Жени Ильичева. После чего эскадра адмирала Платонова вновь растворилась в бескрайних просторах Тихого океана, направляясь в сторону японских островов. Предстоял очень важный этап — высадка на Хоккайдо. Результатом проведенной операции стало уничтожение 5 линкоров, 6 авианосцев, 5 тяжелых крейсеров и 9 эсминцев. Потери русских составили 2 самолета, двигатели которых отказали на обратном пути. Экипажи были спасены эсминцем. В то время, когда особая эскадра выполняла рейд Гавайям, сухопутные войска наголову разгромили Квантунскую армию и очистили от японцев южную часть Сахалина, проводилась десантная операция на Курильских островах. Авиационные подразделения гвардейской армии особого назначения РВГК принимали в этом самое активное участие. Завоевать господство в воздухе авиации фронтов и армии РВГК удалось почти сразу, да и по известным аэродромам и авиабазам противника отработали качественно. Бомбардировщики и штурмовики ходили с минимальным истребительным прикрытием буквально по головам японцев. Затем работала артиллерия, потом шли штурмовые группы. Попытки самураев показать крутизну в рукопашной провалились. Советская пехота была не только сильнее физически, но и прекрасно обучена. В общем, приложили детей страны восходящего солнца качественно. С островами Курильской гряды возились не спеша. Высадили десанты, обстреливали артиллерией, в поддержку пехоте пустили танки. Штурмовые группы основательно и неторопливо зачищали укрепления противника. После нанесения удара по японскому флоту Платонов произвел заправку своих кораблей и судов обеспечения, хотя запасы топлива на авианосцах были израсходованы менее чем наполовину, на подводных лодках — на 2/3. Подводные лодки ушли вперед и держались в 100-150 милях впереди по курсу соединения, периодически меняясь. В течение 2 суток после разгрома флота противника контакта с вражескими кораблями не было, но это долго продолжаться не могло. Поздним вечером 23 сентября Северов находился на мостике Москвы. Огромный авианосец шел в середине ордера, слева в 10 кабельтовых виднелась громада Севастополя. Олег размышлял о планах на послевоенную жизнь, задумчиво вглядываясь в быстро темнеющее небо, когда к нему подошел капрас Зиновьев и протянул кружку с адвокатом. «Шторм будет?» — пробурчал Константинович. «Оно и к лучшему. Укроемся за погодой, и хрен они нас найдут». Северов задумчиво кивнул. «Надолго это? Что синоптики говорят?» «Район большой. Миль за 1000 до Японии выберемся. В такую погоду их авиация работать не будет, да и от радиосвязи толку мало. Так что есть шанс сохранить свое инкогнито по максимуму. Главное, чтобы до шторма нас не обнаружили. Еще бы сутки. А завтра после полудня так разгуляется, что вся водоплавающая мелочь попрячется». «Доклад от К-67. Радарный контакт. Обнаружены эсминцы противника. 3 единицы. Скорость 18 узлов. Идут курсом 175. Дистанция до лодки 65 миль. Перинг 295. До эскадры 135 миль». Вахтенный офицер после небольшой паузы добавил. «Адмирал Платонов поднимается на мостик». «Накаркал», — проворчал Зиновьев. «Как раз утром и поздороваемся». «Какие мысли, Олег Андреевич?» Подошедший Василий Иванович в бинокль осмотрел корабли эскадры и удовлетворенно улыбнулся. Режим светомаскировки выполнялся жестко. За попытку, например, покурить ночью на палубе наказание последовало бы незамедлительно. Но матросы и офицеры попадали на корабли эскадры только после тщательного отбора, поэтому уровень дисциплины был очень высок. Да и свои же товарищи немедленно разъяснили бы нарушителю, что рисковать их жизнями, выдавая свое местоположение противнику, не стоит. 135 миль, расстояние детское. Поднимем 2 звена бомбардировщиков и ударим управляемыми ракетами в ночной тьме. Радаров на их эсминцах быть не должно. Через час 8 сушек взлетели с Севастополя в полной темноте и ушли на перехват отряда японских эсминцев. Командиры с чая перешли на кофе. Северов, как обычно, со сливками, а моряки предпочли черный. Константинович вдруг усмехнулся и покачал головой. «Сказали бы мне года полтора назад, что я на старости лет буду кораблем таких размеров командовать и по Атлантике, по Средиземке, по Тихому океану ходить, не поверил бы. По сравнению с Черным морем тут такие просторы, что и представить трудно». «Жалеешь, небось», — подначил адмирал. «Сейчас чапал бы на своем линкоре из Севастополя в Одессу в режиме круизного лайнера и в ус не дул. Бархатный сезон». На пляжах в меру обнаженные девушки провожают героических черноморцев призывными взглядами. С берега доносятся звуки танго и матюги боцмана с палубы. Романтика! В тон ему продолжил Северов. Все трое засмеялись, а Платонов вдруг посерьезнел и сказал. «Я в Петропавловске одному герою втык дал. Из моих, из североморцев. При ребятах с Черного моря в рассуждение пустился, дескать, курортно-дачная у них акватория, всех дел загорать и молодым венцом отпиваться. Я у него спросил, знает ли он, сколько курортников-моряков и дачников-морпехов после пляжного сезона в живых осталось. Так он, поганец, доказывать мне принялся, что их награды по сравнению с его цену меньшую имеют». «Доказал?» — нахмурился Константинович. «Списал его к чертовой матери. На ледоколе обратно в Мурманск ушел северным морским путем. Нечего тут гнили разводить». «Ну и правильно», — подытожил Олег. «Для солдата его медаль за отвагу не дешевле наших с вами звезд-героев выходит. Наградами друг перед другом мерится последнее дело. Хотя, надо сказать, награждают сейчас нормально, не жмут. Но и с легкостью не раздают. Я как-то раз в компании оказался, все генералы и один старлей с двумя медалями за отвагу. И один генерал рассуждать принялся, что у нас все ордена за геройство других получены, а у этого старлея за личную храбрость. Другого, дескать, сорта награды. Мне бы промолчать дураку, а я его спрашиваю, кем он войну начал. Оказалось, уже в 43-м и сразу командиром дивизии. А потом быстренько на корпус переместился. Он давай дальше про геройство рядового солдата рассуждать, казенными фразами политинформацию двигать. Сказанул и орлом таким смотрит, аплодисментов ждет. А я дальше придуриваюсь, мол, с какого звания личная храбрость заканчивается и остается только неизвестно что. И еще желательно разъяснить применительно к должностям. Этот герой щеки помидором надул, некоторые откровенно потешаются, а у меня лицо серьезное, как на заседании ставки, и всем видом ответа жду. Словом, генерал молодой, жажду от мудрости почтенного старца почерпнуть. Тот какое-то время соображал, потом стал орать, что я линию партии не поддерживаю и вообще. «А я опять какую линию? Пожалуйста, поконкретнее. И заодно, какие у него в корпусе потери?» Тут ему один генерал-полковник конкретно заткнуться велел, поскольку потери-то у него при всей любви к младшим очень даже не маленькие. Можно сказать, неприлично большие оказались. Кто-то ему, видимо, протекцию составил, так его за неумение даже не разжаловали. На фоне большой победы просто не заметили. Сидел бы гад тихо, так надо со своими рассуждениями влезать. А несколько тысяч пацанов, как корова, языком слизнула. Платонов вздохнул. Да, на этой войне много чего на свет Божий повылазило. Не только геройство и доблесть высокая, но и трусость, некомпетентность, да и просто непорядочность. Я вот о чем подумал. Станут ведь потом про войну в учебниках истории писать. А что напишут? Какие слова для 41-го года найдут? Да и для 42-го. А лет через 50, когда нас уже не станет, какими орлами вот такие генералы выглядеть будут? На его орденах ведь не написано, сколько людей он за них положил. Или причешут все до гладкости женского колена? «Не должно такого быть», — убежденно сказал Зиновьев. «Тем, кто в начале войны погиб, мы до гробовой доски обязаны. Они пулю или осколок приняли вместо нас. Потому мы и живы. А уж потомки пусть разбираются, кто прав был, а кто виноват». «Эх, мужики», — подумал Северов. «Хорошо, что вы не знаете, как потомки разбираться могут. Посчастливилось мне год войны отыграть. Теперь надо все сделать, чтобы страна не развалилась. Вот ведь задачка какая». Воспоминания резко испортили настроение, поэтому Олегу потребовалось некоторое время, чтобы вернуться в рабочее состояние. Бомбардировщики вернулись через полтора часа. В полете они сохраняли радиомолчание, поэтому докладывали командиры звеньев лично уже после посадки, которая прошла нормально, несмотря на отсутствие освещения полетной палубы. Едва заметные красные огоньки, обозначающие палубу, и все. Освещение, показывающее срез палубы, было включено только на время посадки самолетов. Бомбардировщики выпустили ракеты с высоты 5000 метров за 20 миль до цели. В эфире было чисто, атакованные корабли никаких сообщений не посылали. Сейчас к ним направлялись К-67, чтобы зафиксировать результаты атаки и по возможности выловить кого-нибудь из экипажей. Лодка вернулась уже утром, когда мрачное небо над океаном давно стало серым. Удалось подцепить 7 человек, в том числе двух офицеров, лейтенанта и капитана третьего ранга. Эсминцы оказались кораблями типа «Югумо» — «Судзунами», «Хаманами» и «Окинами». Допросить удалось только лейтенанта. Капитан третьего ранга был плох, ранен и контужен, к тому же основательно промерз. Отряд вел поиск подводных лодок противника в заданном районе. Потом поступил новый приказ, но его содержание лейтенант не знал, зафиксировал лишь смену курса своего корабля. Ничего понять и передать они не успели. В «Окинами» попала одна ракета, но очень удачно, прямо в торпедный аппарат. Взрыв четырех его торпед переломил небольшой эсминец пополам. В «Судзунами» попало две ракеты, с него и были все выловлены. В третий эсминец попало сразу три, а потом еще одна, его буквально разорвало на части. Погода стремительно ухудшалась, и к вечеру шторм разыгрался не на шутку, но Константинович авторитетно сказал, что это еще не все. Качало даже огромные авианосцы, а эсминцам и подводным лодкам и их экипажам доставалось гораздо сильнее. Крупные вспомогательные суда неплохо переносили буйство стихии, но ход эскадры пришлось снизить до 10 узлов, однако противолодочный зигзаг Платонов отменил в полдень. Двое суток эскадру трепал 11-бальный жесткий шторм, но к началу третьих суток сила ветра стала уменьшаться, и к утру 27 сентября ветер снизился до 7 баллов. Ход эскадры был увеличен до 14 узлов, командиры кораблей отчитались о ходе устранения полученных повреждений. Северов поднял с Москвы летающий радар, 5 эсминцев ушли веером по курсу эскадры, но, как и предполагал Зиновьев, в океане было пусто. Большинство кораблей предпочли пережидать непогоду в укрытии. С учетом снижения скорости из-за шторма, особая эскадра пришла в заданный район в 300 милях к востоку от Хоккайдо вечером 6 октября, а утром следующего дня началась грандиозная десантная операция. Дивизия ВДВ была высажена двумя волнами прямо в пригороды Саппора, а одна из дивизий морской пехоты — на ровные участки побережья севернее города. Вторая дивизия высадилась прямо в порту после того, как он был захвачен. Здесь отметились диверсанты подполковника Корнеева, которые дочистили охрану порта после налета авиации. Вслед за морской пехотой в порту стал высаживаться гвардейский ударно-штурмовой корпус генерал-лейтенанта Фекленко, который был сформирован еще на Брянском фронте и основной состав которого прошел брянские университеты. Корпус был оснащен новейшей техникой и вооружениями, все солдаты были ветеранами недавно закончившейся войны, новобранцев среди них не было. На острове были сосредоточены части двух дивизий. Штаб Северной армии, ответственный за оборону Хоккайдо, Южного Сахалина и Курильских островов, располагался в Саппоро. При этом оснащенность японских войск автоматическим стрелковым оружием была очень низкой. Танки не шли ни в какое сравнение даже с Т-34 и КВ начала войны. Противотанковая артиллерия была бессильна против советской бронетехники, о самоходных минометах и гаубицах и реактивных системах японцы даже не мечтали. Противовоздушная оборона была слабой, а удар по выявленным местам сосредоточения японской авиации и объектам ПВО превратил ее из слабой в символическую. Высаженные группы десантников взяли под контроль важные мосты и некоторые другие узловые объекты, которые и удержали до подхода основных сил, а подчиненные Корнеева устроили несколько диверсий против штабов частей, входящих в состав Северной армии. Зная характер японских военных, никакую сдачу в плен им не предлагали, просто уничтожали при малейшей попытке сопротивления. Тем не менее, удалось захватить генерал-лейтенанта Киитиро Хигути и ряд офицеров его штаба. Уже около полудня 7 октября японцы предприняли попытку нанести удары по советским войскам силами армейской авиации, но успеха не имели. ПВО были очень солидными даже по меркам Великой Отечественной войны. Советская авиация превосходила врага количественно и качественно. Боевой дух советских солдат был очень высок. При попытке прорыва японских бомбардировщиков к транспортам с войсками снова имели место несколько случаев таранов, что дало очередной виток разговоров среди японских военных о самурайском духе, поселившемся в их противниках. А 8 октября произошло событие, которое в дальнейшем очень сильно повлияло на умы японского военного руководства. Для нанесения удара по транспортам с войсками, непрерывным потоком, идущим к Саппоро, вышло соединение в составе авианосца «Кайе», крейсеров «Сакава» и «Оедо», трех эсминцев и ряда более мелких кораблей. Движение вражеского соединения было обнаружено, и по нему был нанесен удар палубной авиацией. Подполковник Соколов принял решение наносить удары обычными бомбами с пикирования, что в отсутствии сколь-нибудь значительных сил вражеской авиации и при посредственной зенитной артиллерии, а также ограниченных запасах управляемых боеприпасов, было позднее признано адмиралом Кузнецовым оправданным. Потери действительно были невелики. Безвозвратно 5 самолетов с экипажами, по 2 подбитых бомбардировщика врезались в Кайе, причем было совершенно очевидным, что пилоты сделали это сознательно. Способность к самопожертвованию всегда высоко ценилась японцами, и противник, демонстрирующий ее, вызывал у них уважение. К тому же советские войска не трогали мирное население. Более того, раненым японцам оказывалась медицинская помощь. Полевые кухни подкармливали гражданских, в первую очередь детей, да и взятых в плен солдат голодом не морили и не убивали. В пригороде Саппоро от ответного огня японцев загорелось несколько домов, находившихся на уже захваченной советскими войсками территории. Несколько морских пехотинцев бросились в огонь и вытащили прятавшихся там стариков и детей. Американцы тоже не сидели сложа руки. Начиная с 1 октября, они провели ряд успешных десантных операций на Соломоновых островах и разгромили японское соединение, пытавшееся этому помешать, потопив авианосец «Дзюнье» и несколько эсминцев эскорта. Северов сразу после захвата аэродрома в окрестностях Саппоро перелетел туда и осуществлял общее руководство своими подразделениями, включая УШК генерала Фекленко, который был включен в состав армии. Особый корпус генерала Гаглидзе, включающий в себя мотопехоту и инженерные части, а также противодиверсионные подразделения, занимался зачисткой местности от немногочисленных продолжающих сопротивление японских подразделений. Этот корпус также включили в состав армии особого назначения. Не успел Северов выбраться из самолета, на котором перелетел с авианосца на аэродром, как увидел подходящего к нему Булочкина в сопровождении Рекса. Як-терьер, вне себя от счастья, принялся скакать и лизаться, а Петрович, не дожидаясь вопроса, сказал: «Вот, пришлось твоего волкодава забрать. Тебя самого нет, так живность твоя отжигает». И рассказал, что Рекс уже неделю как при нем прибыл бортом с запчастями, а убрали его от греха подальше после одной почти романтической истории. Каждый день в свободное время Настя гуляла с ягдтерьером по парку, примыкавшему к комплексу зданий Советской военной администрации. В один из последних дней сентября, на очередной прогулке, когда Рекс интересовался чем-то, обнюхивая кусты метрах в 50 от девушки, с противоположной стороны выскочила овчарка и бросилась на нее, ухватила за юбку, принялась трепать. Подлетевший Яг тут же цапнул кобеля за хозяйство, после чего намертво повис на его шее. На грызню и крики подбежал неизвестный генерал и, видя близкую кончину своей овчарки, стал орать и требовать пристрелить терьера. На шум появился старший лейтенант, видимо, его адъютант, и намеревался выполнить пожелание своего шефа, но разозленная Настя бросилась к нему и схватила за руку. Старлей вырвался, но вовремя сориентировавшийся Рекс бросил недогрызанного кобеля и вцепился ему в руку, держащую пистолет, а затем, как обычно, цапнул в пах. Очень вовремя появившиеся два смершевца скрутили подвывающего старшего лейтенанта. Генерал принялся орать и стал строить контрразведчиков, приказал немедленно пристрелить Рекса. Настя в ответ закричала, что это собака генерала Северова, и за последствия она не ручается. Ягдтерьера удалось поймать и посадить на поводок. Настю увели домой, доложили Жукову. Разъяренный маршал приказал тщательно разобраться. Быстро обнаружилось, что пострадавший генерал был большой проказник. Его овчарка была натаскана рвать одежду на девушках, после чего появлялся хозяин, ругал собаку, знакомился. «Какая досада! Разрешите загладить вину? Чай, кофе, потанцуем, все такое». Правда, Настя была не в его вкусе, он любил женщин попышнее. Но тут уж его кобель сам проявил инициативу. Георгий Константинович был крут. Озорник поехал гонять оленей в тундре. Его адъютант отделался, в общем, испугом, поскольку сделать все равно ничего не успел. Правда, в больничке месяц-другой провести придется. Но будет как новый. Почти. Эта история ягдтерьера вполне сошла бы. Но дело было в кошках и котах, вернее, в крысах. Последних расплодилось довольно много, поэтому сотрудники администрации стали заводить хвостатых питомцев. Мурки оказались в большой цене. Валера процветал. Он быстро показал местным и приезжим котам, кто в доме хозяин, и попользовался безграничной любовью кошек. Но всю малину портил Рекс, ибо гвардии кот был единственным представителем своего вида, который не рисковал быть моментально задавленным при обнаружении. Учитывая предстоящую массовую гибель кошачьего населения, Жуков принял самое простое и эффективное решение и с оказией отправил Рекса поближе к хозяину. Тот продрых почти все время в воздухе, чем несказанно удивил летчиков. В одном месте болтанка была такая, что тот свалился с тюка, на котором спал, но потом просто запрыгнул обратно и продолжал почивать. И вот теперь это несчастье трется о ноги хозяина и совершенно счастливо. Настю Жуков спровадил дальше на запад. Теперь она возит документы и важных пассажиров по Люксембургу, Бельгии, Нидерландам и Дании. Иногда летает в Норвегию. Подружилась с принцессой Марией Аделаидой. Иногда берет ее с собой в полеты. У принцессы и Гены Качалова дело, похоже, идет к свадьбе. Случай беспрецедентный. Большевик и принцесса. Но, похоже, Сталин придает этому делу политическую окраску. Этот брак должен показать всему миру, что СССР не так страшен, как его малюют. Уже 12 октября была проведена операция, разработанная Северовым и его штабом еще до высадки на Хоккайдо. Силами бомбардировочных подразделений армии особого назначения был нанесен общий удар по арсеналу Осаки. 200 бомбардировщиков несли более 500 тонн бомб. Точность удара обеспечивалась радиолокационными прицелами и средствами радионавигации, поэтому места проживания гражданского населения не затрагивались. Ту-10 несли бомбы калибром 5 и 2,5 тонны, Ту-2 калибром 1,5 и 1 тонну. Удар получился впечатляющим и по силе, и по точности. Ставка выразила армии благодарность за проведение операций, десантной и по бомбардировке арсенала. Северов подписал целую кипу наградных листов. Пользуясь капитуляцией Квантунской армии, американцы размещали значительные силы своей стратегической авиации на базах в Китае. Не предоставить их командованию Красной Армии было нельзя, так что скоро Японию ждали ковровые бомбардировки и массированные удары по объектам гражданской инфраструктуры. ВВС СССР демонстративно не трогали мирное население, да и на оккупированной территории царили спокойствие и порядок. Японцы не могли пожаловаться на притеснение со стороны солдат и офицеров Красной Армии. Сформированные военные администрации сотрудничали с местным населением, голода не было и не предвиделось. Преступность пресекали на корню. Военные медики вели прием гражданского населения, обеспечивали лекарственными препаратами местные медицинские учреждения. Предприятия работали, а те, кто работы не имел, привлекались к ремонтно-восстановительным и другим работам за еду и небольшую плату. Семью прокормить было можно. В штабе армии особого назначения находились представители союзников, в основном американцы. Присутствовала также небольшая делегация от стран-членов СЭФ. Гости вели себя прилично, только американцы везде лезли и совали свой нос. Порядок, царивший на Хоккайдо, а они, похоже, намеревались облазать его вдоль и поперек, произвел на них впечатление. Глава американских наблюдателей, бригадный генерал Лесли Харт, не скрывал своего удивления. По его мнению, с японцами следовало обходиться намного строже. Генерал воевал на южном фланге Тихоокеанского театра военных действий, участвовал в десантных операциях, так что его озлобленность была вполне объяснима. Но самого Харта поразило не отношение русских к японцам, а отношение японских военных к русским. В глазах японцев и русские, и американцы были гайдзинами, но в первых признавалось наличие самурайского духа. Генерала в первую волну десанта, естественно, не пустили, но благополучно высадили во второй. Харт был свидетелем работы русских штурмовых подразделений, отслеживал взаимодействие с артиллерией и авиацией, оценил выучку морской пехоты, десантников и осназа. Да, русские тоже воевали как богатые люди, но их подготовка и ярость в рукопашных схватках произвели на него огромное впечатление. В своем презрении к смерти русские и японцы друг друга стоили. Лесли Харт не был чванным аристократом, поэтому быстро перезнакомился с большинством командиров штаба армии, корпусов и дивизий. Несколько раз он слетал на бомбардировку объектов в составе экипажей Ту-10 и Ту-2, полетал на Иле в качестве стрелка-радиста. Разумеется, в рейды на сильно защищенные объекты его не пускали, но впечатлений хватило. К тому же Харт совершенно справедливо считал, что это добавит ему уважения со стороны русских, а самому поможет их лучше понять. Американское командование, посылая Харта наблюдателем к русским, сильно просчиталось. Лесли был честным парнем, для которого боевое братство значило очень много, поэтому его уважительное отношение к советским солдатам и офицерам только укрепилось. Он понял, эти люди никогда не сдадутся. Каким бы сильным ни был враг, каким бы безнадежным ни было положение. И их уверенность в себе и в своих силах только укрепилась после победы над Германией. К сожалению, далеко не все сотрудники его миссии разделяли взгляды своего начальника. Сразу после бомбардировки арсенала Северов был приглашен в штаб американского контингента в Китае, в Шанхае, для обсуждения взаимодействия. Американцы начинали массированные бомбардировки Японии и хотели обсудить некоторые вопросы, а заодно произвести впечатление зрелищем сотен четырехмоторных бомбардировщиков. Навстречу Олег вылетел в сопровождении Вострикова, Кутькина и неизменного Рекса на своем штабном С-47 в сопровождении звена головастиков. Американцы встретили Северова нормально, посвятили во все подробности предстоящей операции. Она действительно выглядела грандиозно. Удар несколькими сотнями тяжелых бомбардировщиков по объектам на японских островах. Олег, правда, выразил вежливое удивление выбранными целями и предположил большие потери среди мирного населения. На это он получил ответ, что так задумано. В прошлой жизни Северова союзники бомбили Германию, надеясь, что огромные потери гражданского населения сломят дух сопротивления. В этом варианте истории они не успели широко развернуть такие бомбардировки. Красная армия вошла в Германию намного раньше и быстрее. Но теперь американцы и англичане решили провернуть это дело в войне с Японией. Северов заявил, что, по его мнению, эффект будет обратный. Но союзники были в своем праве делать, что им заблагорассудится. По реакции союзников Олег понял. Они искренне верят, что русские сделали бы то же самое, но не могут. Нет такого количества бомбардировщиков. И вообще, Северов убедился в том, что его первое предположение было верным. Никакого взаимодействия тут нет, простая демонстрация силы. Сотни Б-17, Б-24 и новейших Б-29 «Смотри и трепещи». Олег с интересом наблюдал за организацией и управлением всей этой армадой. Здесь и вправду имелось чему поучиться. Все время, которое Северов провел в штабе, Рекс вел себя выше всяких похвал. Ходил у левой ноги, как привязанный. Садился и терпеливо ждал, когда хозяин останавливался, чтобы поговорить. Ни разу не гавкнул, хотя зубы и показывал. День закончился, пришли сумерки. Северова пригласили поужинать. Американцы решили накрыть объекты двумя волнами. Первая работала ночью, вторая рано утром, но уже после восхода по видимым целям. Самолеты первой волны должны были достичь целей в 2 часа ночи, так что можно было спокойно поесть, тем более что командующий операцией генерал Джордж Стрейтмейер хвастался своим поваром-китайцем. Было тепло, около плюс 20, сухо и безветренно, поэтому ужинать решили в саду на веранде. Обслуживающий персонал накрывал на стол, а Стрейтмейер, Северов и другие приглашенные на ужин офицеры стояли неподалеку и делились мнениями о прошедших событиях, ударах по островам и морских операциях. Американские офицеры живо интересовались подробностями боя у Гавайских островов, делились впечатлениями о разрушениях после удара императорского флота. Злые янки на японцев были очень. А советских моряков хвалили за то, что быстро посчитались за них. Впрочем, это, мол, только начало. Сейчас они и сами за все отомстят. Повар-китаец действительно был мастером своего дела. Как называются предложенные блюда, Северов не знал, но они были очень вкусными. Рекс получил сахарную косточку, которой и занимался, не забывая, впрочем, контролировать ситуацию. За ужином Олег предложил тост за всех павших в этой войне, упомянув погибших сегодня, чем заслужил молчаливое одобрение всех присутствующих. Налет прошел в полном соответствии с планом американцев. ПВО японцев была недостаточно сильной, чтобы нанести значительный урон бомбардировщикам или хотя бы помешать прицельно бомбить. Американские офицеры часто повторяли понравившиеся им слова своего генерала: «Теперь мы быстро вбомбим их обратно в каменный век». Стрейтмейер закидывал удочку насчет размещения американских бомбардировщиков на аэродромах в Корее, которая была полностью освобождена Красной Армией, но Северов сослался на отсутствие полномочий по данному вопросу. Смысл предложения был очевиден. Расстояние сокращается раза в 3, но это уже политика и не только военная целесообразность. В отличие от известной Олегу истории, никакой договоренности относительно 38-й параллели между СССР и США не было. Можно надеяться, что никакой Южной и Северной Кореи в этом варианте истории не будет. Вопрос был в том, чтобы вся Корея в КНДР образца начала 21 века не превратилась. Но все в наших руках. Из своей прошлой жизни Олег помнил, что в начале 50-х годов даже Берия высказывался против курса на ускоренное строительство социализма в ГДР, сопровождавшееся насаждением колхозов, ограничениями малому и среднему бизнесу и непомерным поиском идеологических врагов. В этот раз бежать немцам некуда. Никакой Западной Германии нет. Но это не значит, что надо повторять неудачный эксперимент. Курса на ускоренное строительство социализма ни в Германии, ни в других странах быть не должно. Сталин проникся идеей получить желаемый результат без крайних мер. Тоже и в отношении Кореи. Так что пускать туда американцев не стоило. Но этим должен заниматься человек, имеющий полномочия, а именно маршал Рокоссовский. К нему Северов и переадресовал Стрейтмейера. Тот и сам понимал, что командующий армией особого назначения такие вопросы решать не должен, но не без оснований рассчитывал, что Северов доложит своему руководству, и разговаривать с маршалом будут иначе. Вдоволь налюбовавшись на американскую военно-воздушную мощь, Северов через пару дней вылетел обратно на Хоккайдо, а уже 16 октября в Саппоро прибыл генерал-лейтенант Кузьма Николаевич Деревянко, который имел полномочия для переговоров с японцами. Каждый день ВВС 2-го Дальневосточного фронта, подразделения гвардейской армии РВГК и прибывшие к началу октября на аэродромы Кореи две дивизии дальней авиации наносили удары по объектам на японских островах. Военные заводы, базы императорского флота, места дислокации воинских частей. Одновременно готовилась десантная операция на Хансю. На самом деле эту операцию было решено проводить только в самом крайнем случае. Количество малых десантных кораблей, быстроходных десантных барж, было недостаточным. Больших и средних десантных кораблей пока не было совсем. Количество специальных войсковых транспортов тоже было мизерным. Да, плавающие бронетранспортеры с десантом могли преодолеть при небольшом волнении те полтора десятка миль, что отделяли Хансю от Хоккайдо. Но идти на значительные жертвы, а малой крови тут явно не обойтись, никому не хотелось. Нашлись в Москве деятели, которые подталкивали Сталина к более решительным действиям, но тот в своей своеобразной манере осведомился, хорошо ли эти товарищи умеют плавать. А когда те недоуменно замолчали, предложил им поехать на Дальний Восток и высаживаться в первой волне десанта. Таким образом, японцам была продемонстрирована мощь советских ВВС, противопоставить которой японцам было нечего. Выучка и возможности десантно-штурмовых подразделений, например, Саппоро, реальные возможности ВМФ СССР и начата подготовка к новой десантной операции. Союзники, в первую очередь американцы, продемонстрировали возможности своих ВВС, а также возросшую мощь своих военно-морских сил, которые начали успешные десантные операции на южном фланге Тихоокеанского театра военных действий. Все это приводило японское руководство к простой мысли. Когда линия фронта на юге подойдет к островам Метрополии, а ждать не так уж и долго, на этих самых островах мало что останется. Действительно, вбомбят в каменный век. И никто на них не нападал. Сами присоединились к странам оси. Сами напали первыми. За что и придется отвечать. Последний этап войны с Японией был известен Северову из прошлой жизни, поэтому он нисколько не удивился, когда узнал, что Япония обратилась к СССР с просьбой о посредничестве в мирных переговорах, а также о том, что такая просьба была отклонена в полном соответствии с ранее достигнутыми договоренностями между союзниками по антигитлеровской коалиции. Судя по данным разведки, до изготовления атомной бомбы американцам еще далеко, по крайней мере, существенно дальше, чем в это же время в известной Северову истории. Так что атомные бомбардировки еще долго не состоятся, что дает дополнительный шанс сторонникам войны до конца в японском правительстве, армии и флота. А в минусе для них тот простой факт, что Хоккайдо уже захвачен русскими, освобождены Сахалин и Курильские острова. Флот понес значительные потери, а Квантунская армия разбита и капитулировала. В самой Японии остались в основном силы самообороны, которые не могут оказать серьезного сопротивления Красной армии, если она начнет высаживаться на Хансю. Северов помнил также, что император Хирохита изначально был против войны, а затем действовал в интересах своей страны, воспринимая начавшуюся войну как данность. И сейчас он должен выступать за ее окончание. Олег помнил также, что в прошлой истории группа офицеров пыталась совершить военный переворот, чтобы препятствовать капитуляции Японии. Тогда он не удался. Число жертв переворота было небольшим. Убить премьер-министра и председателя тайного совета заговорщикам не удалось. Вдохновители заговора покончили жизнь самоубийством. Как пойдут дела сейчас, неизвестно, но Северов на всякий случай объявил повышенную готовность осназу АСС и спецназу военной разведки. Вечером 19 октября генерал Деревянко получил информацию, что на Высшем военном совете Японии обсуждается вопрос о капитуляции. Члены совета с большим вниманием выслушали доклад, подготовленный сотрудниками Министерства иностранных дел о положении в Европе, особенно в странах, находящихся в советской зоне оккупации. Затем был выслушан доклад о положении на Хоккайдо. Ранее уже проводились консультации с правительством СССР, и члены Совета знали, что в случае капитуляции СССР вернет южную часть Сахалина и Курилы, но на Хоккайдо не претендует. Все это вместе вызвало жаркие споры. Часть членов Совета и приглашенные на консультации представители командования армии и флота настаивали на продолжении войны до полного истребления своего народа, но император был категорически против. Около 2 часов ночи 20 октября пришла информация о военном перевороте. На этот раз заговорщикам удалось убить ряд государственных деятелей, включая премьер-министра, а также ряд генералов и адмиралов, выступающих против продолжения войны. В последний момент императору с семьей удалось бежать из дворца, и сейчас Хирохита с несколькими верными ему офицерами находится на окраине Касукабы, пригорода Токио. Получив такую информацию, Северов немедленно дал команду 1-й роте осназа АСС и 1-му батальону спецназа военной разведки из состава бригады подполковника Корнеева на десантирование в указанный район для поиска императора и доставления его в безопасное место. Сам Северов, экипированный должным образом, в сопровождении Вострикова, Кутькина, Булочкина, Аверина и неизменного Рекса, отправился на Хадсоне вместе со всеми. С ними вместе полетела Деревянка. Официальное общение с Хирохито было его прерогативой. Первую волну десанта составляли осназ на 3 С-54 и Хадсон Северова. Корнеев со своими орлами летел на С-47 транспортного полка. Батальон спецназа был второй волной, поскольку скорость у С-47 была существенно ниже. Обе волны транспортников сопровождали будущие группы истребителей. С первой волной шли ночные пешки и головастики. Со второй — Яки Покрышева. Штурмовики Бондаренко осуществляли воздушную поддержку, дальше подходили пикировщики полковника Кривцова. Для быстрого перемещения транспортные самолеты привезут 3 «Доджа» и десяток мотоциклов с боковыми прицепами. Машины и мотоциклы вооружены пулеметами. Лететь было около 3 часов. Все уже устроились поудобнее и сидели молча, думая о своем. Рекс, лежащий на коленях хозяина, разомлел. Олег почесал его за ухом. «Слушай, Кузьма Николаевич, не очень верится в то, что кто-то из японцев может причинить вред императору. Он же для них имеет божественное происхождение и все такое. Когда их корабль тонет, они портрет императора выносят, а тут заговор. Информации не очень много, но можно предположить, что руководители заговора — фанатики. Они готовы всех до одного японцев под нож пустить, лишь бы не сдаваться ни при каких обстоятельствах. Эти на что угодно пойдут, могут и своего императора прикончить, причем вместе с семьей. У Хирохито 6 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Спасаем всех». «Да это понятно», — сказал Булочкин. «Орлы Гладышева проинструктированы, про детей мы знаем. В общем, что они там задумали, убить или просто отстранить, проверять не будем. Вывозим императора в безопасное место, а там посмотрим». Маршрут полета был проложен таким образом, чтобы обходить районы с сильной ПВО, но таковых на Хансю осталось немного, так что значительно это время полета не увеличило. К тому же было еще темно, а немногочисленные японские РЛС были давно выведены из строя. Для посадки было выбрано довольно большое ровное поле, достаточно твердое, чтобы принять тяжелые самолеты. Поскольку удалось найти подходящую площадку в нужном месте, парашюты были не нужны. Но с собой их все равно взяли, мало ли что. Определенная проблема заключалась в том, что японский мало кто знал. В Европе с языком было проще. На базовом уровне все осназовцы и разведчики изучили немецкий, а затем и английский. Правда, японские офицеры и чиновники должны были понимать английский. Но рассчитывать только на это было нельзя. Поэтому в составе первой волны десанта было несколько военных переводчиков. Среди людей, летевших на Хадсоне, японский неплохо понимал Булочкин. Похуже, Аверин. Перед первой волной десанта шли 3 Ту-2. В своих бомбоотсеках они несли диверсантов, задачей которых было найти нужную площадку и обозначить ее. С этой важной задачей ребята из первого взвода осназа АСС справились успешно. Когда самолеты первой волны пришли в заданный квадрат, на земле зажглись огни, а по радио пришел условленный сигнал. Хадсон шел первым, включив посадочную фару, за ним садились С-54. Точных сведений, где прячется Хирохито с семьей и сколько человек его сопровождает, у десантников, разумеется, не было. Но предположение, которое следовало проверить в первую очередь, имелось. Примерно в километре от места посадки стоял загородный дом родителей одного из приближенных к императору офицеров. Вероятность, что Хирохито укрылся именно там, была велика. Этот дом решили проверить в первую очередь. Из самолетов выкатывали доджи и мотоциклы, но Северов решил отправиться пешком, поскольку поиск дороги мог занять лишнее время. Северов, Булочкин и Гладышев со взводом осназа совершили марш-бросок к усадьбе, Аверин остался распоряжаться на месте высадки и организовывать оборону. Деревянко выехал с механизированной группой. Как и рассчитывал Северов, по пути пришлось преодолеть несколько оврагов и совсем маленьких мостиков, проехать по которым ни на машине, ни на мотоцикле было нельзя. Быстро сориентировавшись на местности благодаря отличным картам и аэрофотоснимкам, нужную усадьбу удалось найти еще до восхода солнца. В предрассветных сумерках осназовцы окружили дом, после чего Северов и Булочкин подошли к двери и постучались. Через некоторое время дрожащий голос спросил что-то по-японски. «Я прошу вас открыть дверь», — ответил Олег на английском языке. «Мы не причиним никому вреда. Даю слово офицера». Дверь приоткрылась, в проеме показался пожилой японец, державший в руке масляный фонарь. Увидев Северова и внушительного Булочкина, он чуть не грохнулся в обморок. «Успокойтесь, мы ничего вам не сделаем. Нам необходимо видеть хозяина усадьбы». «Я хозяин этого дома. Что вам угодно?» В слабо освещенном коридоре показался еще один японец, немного моложе первого, явно являвшийся слугой, но гораздо более внушительного вида, хотя и имевший довольно тщедушное сложение. «Я генерал-майор Северов. Это генерал-майор Булочкин. Мы знаем о перевороте и его причинах. Мы прибыли, чтобы обеспечить безопасность императора и его семьи». Пока озадаченный японец соображал, как ему реагировать на появление советских офицеров в пригороде Токио, Рекс проскользнул мимо ноги хозяина и ринулся вглубь дома. Пришлось на него прикрикнуть. Вернулся он явно недовольный. Из темноты сада выступил боец и шепнул Олегу, что со стороны города слышен звук моторов. На подходе немаленькая колонна грузовиков. И вряд ли это развозят фрукты. Скорее всего, заговорщики узнали о месте, где скрывается император. «Если император находится в вашем доме, то лучше нам поторопиться. Сюда явно едут заговорщики. Слышите звук моторов?» «Но почему?» «Не стоит, Сатоши!» Из глубины дома вышел еще один японец, в котором Олег узнал Хирохита. «Генерал мог бы давно перевернуть вверх дном весь дом, но он этого не сделал. Я благодарю вас за тактичность, генерал!» Северов изобразил поклон. В это время раздался звук моторов доджи и мотоциклов, раздались быстрые шаги, и подошел Деревянко. «Ваше Величество, нам лучше немедленно покинуть этот дом. Скоро здесь будут заговорщики с солдатами. Я, генерал-лейтенант Деревянко, уполномочен вести переговоры с правительством Японии. Генерал-майор Северов является представителем Ставки Верховного Главнокомандования. Мы гарантируем неприкосновенность вам и членам вашей семьи и предлагаем проехать с нами. Мы вывезем вас на Хоккайдо, таким образом вы не покинете пределы метрополии. После подавления заговора, а мы уверены в том, что большинство японцев сохраняет вам верность, мы переправим вас обратно. Все наши действия вызваны лишь опасением за вашу жизнь и жизни членов вашей семьи. Никаких документов, пока вы находитесь у нас в гостях, мы подписывать не будем». Хирохита колебался недолго, он что-то сказал по-японски. Из темноты коридора вышла женщина, за руки она держала двух детей, девочку лет 5 и мальчика лет 9. В женщине Олег узнал жену императора, императрицу-консорт Кадзюн, в девичестве принцессу Нагако. Из-за ее спины выглядывали остальные дети императора, они были явно сильно напуганы. «Господин генерал», — обратился Хирохита к Кузьме Николаевичу, «в доме находится последний оставшийся в живых адъютант, лейтенант Камацу. Он ранен. Я прошу вас взять его с собой. Заговорщики убьют его, когда найдут». Деревянко посмотрел на Северова. Тот кивнул и бросил через плечо. «Слон, забери раненого офицера». Перехватив взгляд Хирохита, Деревянко пояснил. «Я уполномочен вести переговоры, а командует сейчас генерал Северов». В это время старший сержант Арбузов по прозвищу «Слон», двухметровый детина с ручным пулеметом на плече, подошел к дому и, отодвинув хозяина усадьбы, прошел внутрь. Пожилая японка, по-видимому, жена хозяина, показывала ему дорогу. Вскоре раздались какая-то возня, вскрик, после чего слон появился с бесчувственным японским офицером на плече. Семенившая сзади хозяйка дома несла катану в ножнах, очевидно принадлежавшую лейтенанту. «Пришлось успокоить», — проворчал сержант. «Еле живой, а железякой своей ковырять пытался». «Вообще-то он хотел не тебя, а себя зарезать», — ухмыльнулся Петрович, послушав, что говорит хозяйка дома своему мужу. «Да и хрен с ним», — сказал Северов и добавил по-английски. «Быстро по машинам». Семья императора разместилась в двух доджах, а третий вел деревянка, там же разместили раненого японского лейтенанта, после чего небольшая колонна из трех машин и пяти мотоциклов быстро уехала в сторону места посадки, а взвод осназа, Северов, Булочкин и Гладышев заняли оборону по сторонам дороги, на которой уже показались грузовики с солдатами. Впереди ехали две легковые машины, очевидно, с офицерами-заговорщиками. По ним и отработали из двух пулеметов. Еще два пулемета и два гранатомета ударили по первым двум грузовикам. Место было выбрано удачно. Увидеть осназовцев в маск-халатах в густых зарослях было практически невозможно. А канавы и заборы по бокам мешали японцам маневрировать. Отстрелявшись, осназовцы тут же отошли и, не дожидаясь дальнейших действий японцев, побежали по знакомой дороге к самолетам. Преследовать их противнику было невозможно, пока не удастся убрать с дороги горящие машины. Обстреливать их также не получалось. Мешали постройки, деревья, густые кустарники и рельеф местности. Когда группа Северова прибежала на поле, где находились самолеты, там уже вовсю высаживался батальон спецназа. На вооружении у спецназовцев были минометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперские винтовки калибром до 14,5 мм, гранатометы, так что силу они представляли собой серьезную. Вот только устраивать здесь военные действия Олегу совсем не хотелось. К счастью, никаких осложнений не возникло. Вскоре подъехал деревянка с императорской семьей. Хирохита велел жене и детям забираться в С-54. В другой самолет загрузили несколько раненых и убитых осназовцев. Генерал рассказал, что по дороге они наткнулись на взвод солдат с тремя офицерами. Хирохита попросил не стрелять и хотел, по-видимому, убедить офицеров пропустить их, но японцы открыли огонь по машинам. Осназовцы закрыли собой императора и его детей. Никто из правящей семьи не пострадал. Но это стоило осназовцам трех убитых и четырех тяжелораненых. Японцы были уничтожены пулеметным огнем. Потери могли быть больше, но бойцы были в новейших бронежилетах. Такие же средства защиты надели на охраняемых японцев. В своей прошлой жизни Северов конструкциями и историей создания бронежилетов не интересовался, имел лишь самые общие представления. Но в высочайшей полезности данного вида снаряжения не сомневался. Еще одним пробелом в знаниях были материалы. Помнил, что использовались сталь, титан, какие-то пластины и композиты, но марки, а тем более состав. Сложно вспомнить то, чего никогда не знал. Тем не менее, кое-что удалось сделать. Во-первых, Северов вспомнил про титан. Вернее, память подсказала, что на его сплавы много чего завязано в авиации, космонавтике, подводном флоте и прилично где еще. А также Олег точно знал, что способ получения титана был открыт еще перед войной. Идею удалось аккуратно продвинуть наверх еще в 42-м году, через того же Берга. Специалисты заинтересовались. И в том же году началось строительство целого комплекса предприятий цветной металлургии в Верхней Салде Свердловской области. Часть оборудования была эвакуирована из Подмосковья, но много было и нового, закупленного у союзников. В конце 1944 года о промышленном производстве титана речи еще не было. Но были все основания надеяться, что это произойдет еще до 1950 года. Само же Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение уже производило алюминиевые и прочие сплавы цветных металлов, работало и со сталью. А сразу после окончания Великой Отечественной войны к работам подключились и страны СЭФ. Толчок получился мощный. Во-вторых, благодаря послезнанию Северова, неплохую защиту должны были получить автожиры и вертолеты, так как он хорошо помнил, что американцы занялись этим еще в конце 60-х годов, озаботившись потерями летательных аппаратов от огня стрелкового оружия. Со временем защиту жизненно важных элементов должны получить и самолеты армейской авиации. В-третьих, советские бронежилеты в 1944 году уже не ограничивались стальными нагрудниками СН. Они уже были похожи на гораздо более поздние разработки и обеспечивали действительно хорошую защиту не только от пистолетных пуль. Особое внимание уделялось снижению заборневого действия, так что поддевать ватник под бронежилет или страдать от отсутствия вентиляции нашим солдатам не приходилось. Все было сразу предусмотрено. В общем, если бы не бронежилеты, потери могли бы быть гораздо более серьезными, да и выполнение задания оказалось бы под угрозой. Императора и его семью сразу отвели на борт С-54, который немедленно пошел на взлет. От баражирующих над районом истребителей отделилось два звена в сопровождении. Осназовцы и спецназовцы также быстро и организованно погрузились на самолеты и улетели, сопровождаемые истребителями, бомбардировщики и штурмовики держались рядом, готовые подавить зенитки противника, если они попытаются открыть огонь, но ни одно орудие с земли не выстрелило в течение всего полета. На подлете к озеру Тавада была предпринята последняя попытка уничтожить Хирохита и его семью. На советские самолеты набросилось два десятка истребителей противника, в основном «Зеро», хотя было и несколько Ки-61 и, похоже, даже один Ки-84. Японские пилоты выложились полностью, но к транспортнику их не пустили. Советские самолеты серьезно превосходили по характеристикам своих противников, а их пилоты были гораздо более опытными. К счастью, атаки были бессистемными и растянутыми во времени. Противники действовали поодиночке и сначала просто пытались прорваться к С-54, потом захороводились с яками, но успеха не имели. К тому же «Зеро» плохо переносили повреждения. Пушки яка разносили их в клочья, особенно если попадание было из 30-миллиметровых. В итоге почти все японские самолеты были сбиты, лишь два истребителя прекратили атаки и ушли, но около С-54 осталось только 5 яков. Три пилота таранили камикадзе, которые пытались прорваться к охраняемому борту. Впрочем, больше попыток атаковать японцы не предпринимали, и вскоре все самолеты совершили посадку на аэродроме около Саппоро. Хирохита с семьей немедленно вывезли с аэродрома и поместили в хорошо охраняемом доме, рядом со штабом армии особого назначения. В госпиталь доставили также лейтенанта Набуюки Камацу. Его сразу унесли на операционный стол. Хирохита находился на Хоккайдо до утра 23 октября, когда была получена и проверена информация о подавлении мятежа. Почти все вдохновители заговора были либо убиты в ходе боестолкновений 20 октября с сохранившими верность императору частями, либо покончили жизнь самоубийством еще вечером 21-го. Император с семьей на штабном С-54 Северова был доставлен обратно в Токио. Как и было обещано советской стороной, никаких документов ему подписывать не предлагали. Но почти все это время Хирохита общался с Кузьмой Николаевичем Деревянко и перед отлетом подтвердил свое решение о капитуляции. Пока император находился на Хоккайдо, советские ВВС ударов по объектам в Японии не наносили, чего нельзя сказать об американцах. К тому времени, когда нетерпение союзников по поводу общения с Хирохита достигло своего пика, он уже вернулся в свою резиденцию. Сам Хирохита общаться с кем бы то ни было из американских генералов и адмиралов желаний не выразил, а Деревянко и не настаивал. Американцы пробовали обижаться, но их заверили, что никаких переговоров с Хирохито не велось и никакие документы не подписывались. Императору просто было предоставлено убежище на время, пока не уляжется смута. На вопли, что такой момент надо было использовать и считать Хирохито пленным, Кузьма Николаевич пожимал плечами и отмалчивался. Сталин выразил удовлетворение работой своих генералов. Он прекрасно понимал, что они не увлеклись сиюминутной выгодой, заложив основы будущего стратегического партнерства. Красная армия активных действий не вела, поскольку оставалось только готовиться к высадке на Хансю, если японцы откажутся капитулировать.